Откуда ты здесь взялась, кошка?» — обрадовался парень кошке. «Что, работаешь в поле и есть захотела? Мне не жалко поляницы. На, немного поешь». Кошка съела горбушку его поляницы и спросила: «Куда идешь, красавец?» «Иду по миру искать службу». «Так наймись у меня». «А что делать у тебя?» — удивился парень. «Будешь мышей ловить?» «Нет, это мне не подходит. Потом люди скажут, что я тот, кто ищет легкой работы». «Ты послужи у меня хоть две ночи. Я тебе хорошо заплачу». «Две ночи послужить могу». Кошка приказала, чтобы он поймал ей золотую мышь, и повела Штефанка в огромный дворец. Ворота открылись, а потом закрылись. Кошка будто в воздухе растворилась, пропала. Штефанка ходит по двору, щиплет поленицу, когда смотрит, а перед ним золотая мышь со своими серебряными мышатами. «Дай мне краюху поленицы», — попросила мышка. «Мне не жаль поленицы, но ты так блестишь, что глаза болят. Ты из чистого золота?» «Из чистого, Штефанка». «Ты поди, очень дорогая». «Очень», — ответила мышка. Прошел еще один день. Штефанка поделился с золотой мышкой и второй поленицей. Пришла белая кошка. «Мяу, мяу, мяу. Ты поймал мне золотую мышь?» «Нет, мышей ловить не мое ремесло. Это ты можешь сделать сама. Открой ворота, пойду домой, ведь съел поленицы». Кошка насыпала ему в мешок серебра и попросила: «Не говори никому, где ты был и что видел». «Буду молчать, как рыба», — пообещал парень. Вернулся он домой, и отец и говорит матери: «Испеки-ка, жена, три поленицы, пусть идет Романка в мир искать счастье». Женщина испекла три поленицы, положила в мешок и сказала самому младшему: «Иди, Романка, да не будь там долго, грустно нам без тебя». «Не скучайте, мама», — ответил ей сын и подался в мир. Шел день, второй, третий. На четвертый день вышел Романка на широкое поле и сел у колодца. Вытащил из мешка поленицу и стал есть. Вдруг откуда ни возьмись, белая кошка. «Мяу, мяу, мяу». «Что тебе, кошка? Захотела есть? На, мне не жалко поленицы». Отломил ломоть и дал кисочке. Она поела и спросила: «Куда идешь, Романка?» «В мир». «Чего?» «Искать службы». «Наймись у меня». «Да что у тебя делать-то?» «Если ты не поймаешь золотую мышь, живую или мертвую, то я тебя отблагодарю». Парень почесал затылок. «Хоть мышей ловить не мое ремесло, но 2-3 дня смогу послужить». Романка положил за пазуху камень и пошел за кошкой, которая повела его в огромный дворец. Ворота открылись, вошли они во двор. Кошка неожиданно исчезла. Там, где она стояла, будто из-под земли вышла золотая мышь со своими серебряными мышатами. Романка сначала дивился на ту мышь и ничего не сказал, а потом рассердился. «Чего это ты ходишь вокруг меня? Нечего делать?» «Хожу, потому что тебя не боюсь», — ответила мышь. Парень рассердился еще пуще и достал камень из-за пазухи, прицелился и попал мыши в самую голову. Та подскочила, упала и больше не вставала. И чудно, мышь исчезла, а на ее месте появилась девушка, такая красивая, как цветок. Она сказала: «Благодарю, Романка, что спас меня от мыши-чаровницы. Это она превратила меня, самую красивую на свете царевну, в белую кошку.